Все сбежали с лестницы, прошли под ивами, ронявшими дождевые капли, и повернули к залитой солнцем мельничной плотине. «Ах ты, боже мой!» — сказал Галь, глядя на плантацию зацветающего хмеля. «Что это за лозы? Нет, нет, это не виноград. Их странные плети походят на бобовые», — он начал рисовать в своей книге. «Это хмель. В Англии он появился после тебя», — сказал Пек. «Он растение Марса, и его цветы придают остроту. Мы говорим, индюки, ересь, хмель и пиво пришли в Англию в один и тот же год». «Что такое ересь, мне известно. Теперь я видел хмель и его красоту. Но что такое индюки?» Дети засмеялись. Они знали индюков фермы Липки. И едва маленькое общество дошло до фермерского фруктового сада на холме, как на него набросилось целое стадо индюшек. Книжка Галя снова появилась в руках художника. «Ого-го!» — крикнул он. «Вот воплощенное тщеславие, одетое в лиловые перья! Вот гневное презрение и торжественность плоти! Как вы называете этих птиц?» «Это индюки и индюшки!» — закричали дети. В это же время старый индюк с покрасневшим наростом стал бесноваться, нападая на лиловое трико Гали. «Прошу прощения, ваше великолепие!» — сказал птица-художник. «Я сегодня зарисовал две хорошие новые вещи». И он приподнял свою лиловую шапочку и поклонился кричавшей птице. Потом все четверо прошли через травянистый луг к бугорку, на котором стоят липки. При ярком вечернем солнце обветренный и развалившийся старый дом окрасился в цвет кровяного рубина. Голуби клевали звездку возле развалившейся трубы. Пчелы, которые жили под черепицами, наполнили своим жужжанием горячий августовский воздух. Запах буксов, прижавшихся к окну молочной, смешивался с ароматом влажной земли, свежего хлеба и дыма. Жена фермера подошла к двери. Она держала на руках ребенка, защитив глаза рукой от солнца. Наклонилась, сорвала веточку розмарина и свернула в фруктовый сад. Старый сторожевой пес раза два тявкнул из будки, заявляя, что он охраняет пустой дом. Пек задвинул засов калитки. «Удивляетесь ли вы, что я люблю это?» — шепотом спросил Галь. «Что могут знать горожане о красоте и характере строений и земли?» Они все уселись рядом на старинной дубовой скамье фермы Липки в саду и смотрели через долину туда, где за домом плетельщика корзин и изгородей стояла старая кузница. Хобден рубил дрова в саду около своих ульев. Вот его топор упал, через секунду раздался стук. «Да», — произнес Галь, — «там, где стоит дом этого старика, был литейный завод мастера Джона Коллинза. Много ночей я просыпался от стука его огромного молота. Бум-бим. Когда ветер дул с востока, мне случалось слышать, как в Стокинсе завод мастера Тома Коллинза отвечал ему «бум-бум». В промежутках слышались удары молотков сэра Джона Пильгама в Брактлинге. Они походили на голоса школьников. «Тук-тук-тук!» — слышал я и засыпал под эти звуки. Да, в этой долине было столько же кузниц и заводов, сколько в мае бывает кукушек. А теперь все исчезли. «А что они изготовляли?» — спросил Дэн. «Орудия для королевских судов и для других кораблей. По большей части это были серпентины. Когда орудия бывали готовы, являлись королевские посланцы, и на наших валах везли их к берегу. Посмотрите, вот это портрет одного из первых и лучших моряков».